Когда показался враг, Нельсон стоял на мостике и смотрел в подзорную трубу. О приближении французов он уже был предупрежден дружественной чайкой. Что? О, я думаю, что это была большая морская чайка. Так вот, корабли разворачивались друг перед другом. Разумеется, в те дни они не могли двигаться с большой скоростью. Они ведь были парусные, ни одного мотора, даже подвесного. Английские моряки немного нервничали, потому что французы казались очень сильными. Но когда они заметили, что Нельсон даже не обращает на них внимания, а спокойно сидит на мостике и возится со своей коллекцией птичьих яиц, они решили, что бояться им просто нечего. Море, как теплое шелковистое одеяло, окутывало мое тело и легонько покачивало его. Волн не было, только слабые, убаюкивающие меня подводные движения, пульс моря. Вокруг моих ног суетились яркие рыбки, они становились на голову и пытались ухватить мою кожу своими беззубыми челюстями. Среди поникших олив что-то тихо шептала цикада. И они поспешили унести Нельсона с палубы, чтобы никто из команды ничего не заметил. Он был смертельно ранен и лежал теперь тут, внизу, а над ним все еще кипела битва. «Поцелуй меня, Харди!» — произнес Нельсон свои последние слова и умер. «Что? Ах, да! Он уже предупредил Харди, что тот может взять себе коллекцию птичьих яиц, если что-нибудь случится. Так вот, хотя Англия потеряла своего лучшего моряка, битва была выиграна, и это имело важные последствия для Европы». Мимо залива проплывала облезлая лодка, на корме ее стоял загорелый рыбак в рваных штанах и взмахивал веслом. Подняв руку, рыбак лениво посылал нам приветствие, а весло его, словно рыбий хвост, рассекало спокойное синее море, жалобно поскрипывало в воздухе и с легким чмоканьем погружалось в воду. Глава 5. Паучье сокровище. Однажды в томительный, знойный день, когда все, кроме гремящих цикад, было погружено в сон, мы с Роджером отправились побродить по горам, рассчитывая вернуться домой к вечеру. Сперва наш путь шел через оливковые рощи, испещренные бликами яркого солнечного света, где воздух был горячий и подвижный. Потом деревья остались внизу, а мы, карабкаясь по склону, добрались, наконец, до голой каменистой вершины и сели там передохнуть. Внизу у наших ног мирно дремал остров, мерцая в знойной дымке, словно акварель. Серо-зеленые листва олив, темные кипарисы, разноцветные скалы у берега и спокойное море, опаловое, синее, нефритовое, с двумя-тремя складочками на гладкой поверхности, в тех местах, где оно огибало скалистые мысы, заросшие оливами. Прямо под нами сиял небольшой заливчик с белым песчаным пляжем в форме полумесяца. Заливчик такой мелкий и с таким ослепительным песком на дне, что вода в нем была бледно-голубой, почти белой. После подъема на гору с меня лился пот в три ручья, а Роджер сидел, вывалив язык, с клочьями пены на морде. Мы решили, что лазить теперь по горам все-таки не стоит, лучше вместо этого пойти искупаться. Быстро спустившись по склону к тихому, безлюдному заливчику, искрившемуся под жгучими лучами солнца, мы в изнеможении погрузились в теплую мелкую воду. Я сидел и копал песчаное дно, вытаскивая иногда гладкий камешек или осколок бутылочного стекла, скатанный и отшлифованный морем до такой степени, что он превратился в изумительный, полупрозрачный, зеленый, драгоценный камень. Все эти находки я передавал следившему за моими действиями Роджеру. Он не знал, что с ними делать, однако, не желая меня обидеть, брал их осторожно в зубы, а затем, решив, что я больше на него не смотрю, опять ронял их в воду и тяжело вздыхал. Пока я обсыхал потом на камне, Роджер носился по мелководью, пытаясь поймать одну из синеперых морских собачек с их надутыми, бессмысленными мордочками. Эти рыбки шныряли среди камней,